Глава 17. Только утром я понял, что никакое заклинание будочник не использовал. Все дело было во мне. Я вообще многое понял. И про каналы, и про дерьмо, и про магию. Мой незадачливый учитель имел в виду, что я попросту не готов использовать подряд несколько высокоранговых заклинаний. Только и всего. Технически могу, но ответка будет очень жесткой. Так и произошло. Я лежал не в состоянии пошевелиться и лениво глядел, как бурчит Ларион, собирая окурки с пола. Оно понятно, конечно, дело молодое. Сам таким был. Ничего тебе не нужно более, только брашки выпить, да девок грудастых потискать. Но зачем же о ковер сигареты тушить, господин? Ларион, лениво ворочал языком я. Иди к черту. «А мне нетрудно, я схожу, коли мне дорогу кто покажет», — философски заметил слуга. «Однако ж я вам единственный, как есть скажу. Эта дорожка, она широкая, вольготная, да только никуда не ведет». «Иларион, иди уже. Почему-то меня невероятно бесила его болтовня. Хотя постой. В лицей сходи к господину Зейфорду, надо передать, что я заболел. Скажешь, что от меня. Тебя должны пропустить». «А что?» «Директор же сам говорил, чтобы я обращался». «Это нетрудно», — кивнул слуга. «Господа из третьего отделения интересовались уже, поедете ли? Им тоже скучно, наверное». Пусть радуются сентябрьским теплым денькам. Вот наступит октябрь, который в нашей полосе с постоянными ветрами и влажностью тоже не айс. Вспомнят они эту славную пору». Он ушел, а я остался наедине с мыслями. Значит, будочник говорил, что я нашел точку входа. Только не совсем понятны его слова, что он научит меня, а я уже научу всех. Тут бы самому копыта не отбросить. Наверное, таким и бывает похмелье. По крайней мере, я посмотрел в прикроватное зеркало и напомнил себе тетю Машу. Утром после пьянок она ходила с таким же выражением лица, вроде «пошло оно все». Не было даже желания попробовать поколдовать, чтобы закрепить ночное обучение. Что-то мне подсказывало, что даже погребальный звон сейчас убьет меня. Как минимум звуком. Впрочем, побыть наедине мне было не суждено. Что-то заскреблось под самым потолком. «Почему мне кажется, что это не крыса на крыше?» — спросил я вслух, поморщившись. Даже звук собственного голоса раздражал. «Какие крысы?» — усмехнулся соседушка, материализуясь. «Я их давно извел». Он появился в верхнем углу комнаты. И, честно говоря, несмотря на свою комичную внешность, смотрелся довольно жутко, как из какого-нибудь фильма про изгнание дьявола из тела. «Съел, что ли?» — спросил я. «Извел», — уклончиво ответил тот. «Ладно, Пал Палыч, слезай оттуда, жути не наводи». Соседушка послушно спрыгнул, застыв в темном углу комнаты, как неприкаянный родственник. «С чем пожаловал?» — спросил я. Если честно, вести разговоры с приживалой не хотелось. Но зачем-то же он пришел. «Тяжко мне, хозяин», — шаркнул ножкой тот. «Серчаешь ты на меня. Ильке сказал рацион урезать. По ночам друзей всяких в дом пускаешь. Они подчистую все подъедают, а без еды я остаюсь. А мне без калорий никак нельзя. Мозг он пищу требует». «И не только мозг, так?» — перевернулся я на бок, глядя на чудаковатого толстячка. «Ну и что дальше?» «Договариваться надо. Находить общие точки зрения на решение сложившейся проблемы». «Так тут все просто. Я сейчас введу краткий курс в современный капитализм, если ты такой у нас дофига умный. Пусть и времени займет много. Человек, хотя ладно, пусть будет существо, выполняет какую-то работу. За это ему платят деньгами, какими-то услугами или товаром. В данном случае едой». «А нет, немного времени заняло. Сечешь, о чем я говорю?» Тирада далась мне с трудом. Даже в голове зазвенело. Но низкий толстячок стоял, рассматривая прожженные в ковре дырки. И молчал. Иларион выполняет работу по дому, приносит еду, чистит костюм, да много чего делает. В общем, добросовестный домохозяин. За это бесплатно кормится и, судя по моим прикидкам, какую-то сумму оставляет себе. «На пропой он себе оставляет», — сказал Пал Палыч и тут же спохватился, поняв, что сболтнул лишнего. «Илька не запойный, но изредка разговляется. По праздникам». «Допустим. но пользы от него гораздо больше, чем затрат. А вот ты...» Теперь замолчал я, разглядывая соседушку. «Ну а что? Не все же мне речь толкать. Пусть и сам напряжется. Я вот от нашего разговора даже взмок». «Новый хозяин пусть и молод, но довольно прагматичен», — взглянул на меня Пал Палыч. «Ха-ха, станешь тут непрагматичным, когда каждый норовит тебя нагнуть. Все, что я могу предложить, — это мудрость, почерпнутую из книг жизни», — вздохнул соседушка. «Спасибо, мы вам перезвоним», — зевнул я, поворачиваясь обратно на спину. «В смысле, без обид, Пал Палыч, но мне это неинтересно». «И прочую информацию», — торопливо проговорил соседушка. «К примеру, кое-что могу рассказать о вашем даре». «Хм, давай». Господин Ирмер тоже делился своей силой. И после этого не стал слабее, в отличие от прочих магов. Такова исключительная природа его дара. Этот секрет знали всего несколько человек. Потому что если бы правда открылась, я кивнул. «Ну да, когда у тебя под руками бесконечный донор, который может постоянно накачивать магов, повышая их ранги, это серьезное оружие». Понимаю, почему Ирмер молчал. Но родился и другой, более важный вопрос. «Получается, я такой же?» «Пока рано что-нибудь говорить, хозяин. Только, мне кажется, вы упускаете одно очень важное обстоятельство. Если вы запряжете скаковую лошадь в груженную телегу, одна и сдохнет. А вот если поставите ломовую кобылу, она все утащит. Каналы, забитые дерьмом», — вспомнил я слова будочника. «Значит, все дело не в количестве силы и мощи дара. Точнее, не только в этом, а именно в человеке, который этим даром управляет». «Все так», — легко согласился соседушка. «Не бывает сильного мага без одной руки, потому что только полноценный человек нужен дару, чтобы он струился внутри, как полноводная река. Таков ваш новый друг. Все русла внутри него чисты и широки. У него другая проблема. Река слишком мелка и все время усыхает. Потому он и может жить только чужим даром». Я задумался. Вообще-то многое объясняло. Дар вроде электрического тока, который струится по проводнику. Если у того хреновая катушка, то и на выходе мы получаем крохи. «Вот можешь же, когда захочешь», — улыбнулся я. «А что там про ученика Ирмера?» Пал Палыч замотал головой и стал пятиться, медленно исчезая. «Вот, блин, опять?» «Понял, понял. Есть темы, на которые ты не можешь разговаривать. Вроде своего родного мира, так?» Соседушка остановился и после непродолжительных колебаний кивнул. «В следующий раз так и говори. Только не исчезай. Как-то это невежливо. Сразу хочется кого-то позднего ужина лишить». А в голове мелькнула шальная мысль. «Вдруг этот ученик и связан как-то с тем разломным миром? Он пришел оттуда? Или отправился? Интересно, как? Хотя маги сюда же как-то переместились, связь ученика и разломов объясняла бы страх соседушки. Правда, это не вносило ясности». «Хорошо, Пал Палыч, будь по-твоему. Я распоряжусь, чтобы Ларион покупал чуть больше еды, чем нам нужно. А то ты того глядишь, за всеми крысами в округе расправишься. Что не сказать, чтобы плохо. Ты же станешь периодически со мной разговаривать. Очень уж у вас тут интересно». «Приятно иметь дело с умным человеком», — кивнул собеседник. «Я уже даже собрался отправиться в освояси, точнее, в библиотеку, но я остановил его». «Подожди, Пал Палыч, почему ты решил, что ночной гость мой друг?» «Так на дом заклинание защитное наложено», — пожал плечами соседушка. «Странное и не особо сильное. Скорее, сигнальное. Срабатывает только на тех, кто входит с мыслями навредить обитателям». «Ха, весело. Будочник меня почти убил своими гравитационными штучками, но сигнализация не сработала, потому что злого умысла у моего забавного во всех отношениях учителя не было. Зато стало понятно, что жандармы здесь все-таки не совсем бесполезны. Они потому и расслабились, что знают, ничего плохого со мной не должно случиться. А если что, так сразу услышат. Но хоть это немного успокаивало. Что называется, моя вера в человечность восстановлена. И в людей Максутова. До обеда я страдал от безделья, валяясь в кровати. От книг тошнило и болели глаза, а других развлечений сюда не завезли. Конечно, я бы не продал душу, заработающий телефон с интернетом, но хотя бы потупить в телевизор было бы неплохо. Вскоре вернулся Иларион, который заодно зашел к Фиме и предупредил, что сегодняшняя тренировка проводится без меня. Я примерно представлял, что там будет. Ничего хорошего. Стадо баранов бегает за мечом, забыв все, чему их учили. Ну, может, пасек пару раз отдадут, если все звезды сойдутся. Тренировка без тренера — это вакханалия. Так было и будет всегда. Значит, надо быстрее приходить в себя. Мне казалось, что еда в этом плане может здорово помочь. Обед был не в пример скромнее, чем обычно, но я не съел и половины. Банально не хотелось. К вечеру уже немного попустило. Я даже медленно, как после тяжелой болезни, ходил сам до туалета. А то Иларион с какой-то эмалированной уткой с ручкой уже стал порядком доставать. Мол, вы, господин, дела делаете, я к подобному привычный. Даже отвернусь, если стесняетесь. Зато перед самым ужином в нашу дверь постучали. Это было настолько неожиданно, что стук костяшек в пустом доме заставил вздрогнуть. Пришлось даже прислушаться к тяжелым шагам слуги и скрипу входной двери. Я ожидал кого угодно. Товарищей по лицею, Самарина, Зейфорта или даже Максутова, чем черт не шутит. Однако появившийся на пороге Иларион выглядел обескураженным. «Граф Билибин, господин». «Кто?» — удивился я. «У меня не самая лучшая память, но что-то мне подсказало, что с таким персонажем я еще не сталкивался». Он представился как управляющий компанией по перевозке товаров. Иларион передал мне крохотную визитку, сделанную уже явно после перехода, управляющий по экспорту и импорту товаров первой необходимости компании туда и обратно, граф Билибин Всеволод Кириллович. «Что ему надо?» — удивился я. «Сказал, что хочет поговорить с глазу на глаз, господин. Жандармы его проверили, оружия нет, а сам он недом, так что...» «Хорошо, дай мне минуту». «Я могу помочь», — участливо отозвался Иларион. «Я же сказал, что сам. Просто дай минуту». Со временем, конечно, немного промахнулся. Пришлось потратить добрую четверть часа, чтобы одеться подобающим образом. Но, к чести господина Билибина, он встретил меня в гостиной с добродушной улыбкой, даже не подумав сердиться за вынужденное ожидание. Словно целью всей его жизни была встреча со мной. Поэтому что эти жалкие 15 минут? «Господин Эрмер Куликов». Искренне рад знакомству, поклонился он, а после подал руку. «Взаимно», — ответил я ему тем же. «Только я несколько любопытствуете, почему я здесь?» — улыбнулся Билибин. Напоминал граф сдобный приятный пирожок, обмазанный сверху маслом. Румяные щечки, курчавые волосы, закрывающие лоб, искрящиеся жизнью карие глаза и едва намечающийся второй подбородок. Его движения были чуть манерными, словно он играл на сцене, и понимал, что на него обращено множество взоров. Меня смутили лишь излишне волосатые пальцы. Держу пари, ему и носки шерстяные носить не надо. Вспотеет. «Моя компания, с дозволения его имперского высочества, занимается торговлей с вашими соотечественниками. Мы, конечно, не единственные в этой сфере, но наиболее крупные представители. И теперь намерены расширяться». Он подождал, будто надеялся, что я сейчас поддержу разговор. Я лишь кивнул. «Главная проблема нашего города — это несколько стесненные границы. Могли бы мы подумать, что дворяне будут обитать в доходных домах из-за отсутствия не денег, а именно подходящего места жительства?» «Я уж точно нет». «Вместе с тем, нельзя сказать, что чиновники работают спустя рукава. Они понимают сложность сложившейся ситуации. Вы видели дом, который построили на улице Святого Николая?» «Нет, не видел», — честно признался я, пытаясь вспомнить название, которое уже слышал. «Вроде где-то в западной части, куда я пока не добирался». «А он не один. Петербург не зачах, он изменился и продолжает меняться». Это было правдой. Из-за стены сюда поставлялось много стройматериалов. На улицах постоянно раздавались дребезжания пилы, протяжное пение рубанка, скрежет мастерка. Чем дальше ты уезжал от центра, тем явственнее понималось, что в Петербурге постоянно что-то ломается и строится. Но вместе с этим мне было категорически плевать на изменения архитектуры северной столицы. И, наверное, Билибин прочитал это в моем взгляде. Потому что сразу же перешел к делу и стал говорить быстрее. «После разрешения некоторых недоразумений с вашими соотечественниками, мы нашли общие точки соприкосновения с застенцами. Я выкупил несколько зданий под склады. Не скажу, что они идеально подходили, но до поры до времени меня все устраивало. А теперь одно из них хочет приобрести очень влиятельное лицо. Таким обычно не отказывают. Да и признаться, Николай Федорович, давно пора расширяться. Дела идут в гору. «Вы узнали мое отчество», — улыбнулся я, немного вымотанный напором гостя. «В моем деле информация лишней не бывает», — кивнул Билибин. «Навел справки». «И чем же я могу вам помочь?» «У вас есть подходящая для моих задумок земля. На ней раньше был судостроительный завод. Сейчас там уже почти ничего не осталось, я проверил. Да и для вас он будет больше обузой. Ведь в конце года необходимо платить налог. К тому же вы несколько стеснены в средствах». «Да?» — напрягся я. «Прошу прощения, но я же говорил, что навел справки. В делах подобного рода мелочи очень важны. На днях вы сняли все средства с банковского счета. Источников дохода у вас нет. Скоро платить за аренду этого дома. Одни сплошные расходы». Билибин добродушно улыбнулся, но я понял, что это лишь маска. Он теперь походил на хищника, который почуял добычу, но старательно прячет зубы. «Поэтому с присущим мне щедростью и глубоким уважением к вашим соотечественникам я предлагаю выкупить у вас эту землю. Скажем, за 130 тысяч рублей. Сумма, согласитесь, довольно внушительная». Я даже дышать перестал. «Сколько? У меня проблемы со слухом, или он действительно после 100 сказал 30? А еще там было 1000. Это ж сколько бабок? Да мне же... Неужели наступила белая полоса? Только мне понадобились деньги, и сразу появился передо мной румяный человечек, который их мне предлагал. И все бы хорошо, да только меня очень смущала эта вымученная улыбочка Билибина. Как говорят на рынке всегда, один дурак, а другой подлец. Дурак не знает цену, а подлец очень хорошо ее знает. Я постарался взять себя в руки и дышать ровнее. «Я бы мог сдавать вам землю в аренду», — осторожно заметил я, прощупывая почву. «Боюсь, я не могу пойти на это». Улыбка впервые на мгновение сошла с лица Билибина. «Там предстоит громадная перестройка. Необходимо возвести ангары, дополнительные строения, да много чего. Поэтому мне нужно, чтобы земля находилась в собственности. 130 тысяч — прекрасная цена». «Спасибо за щедрое предложение». Теперь и я фальшиво улыбнулся. «Но вы же знаете, я человек здесь новый. Мне необходимо посмотреть самому, посоветоваться». «Посоветоваться? С кем?» — повысил голос Билибин. Он тут же спохватился и продолжил более сдержанно. «Николай Федорович, я пришел к вам, рассчитывая на вашу разумность. Я не могу ждать долго и буду рассматривать другие варианты. Если же вы после долгих раздумий решите согласиться, то сумма выкупа может стать гораздо ниже». «Пусть так, но все-таки я подумаю». «Что ж, не буду больше тратить ваше время», — поднялся граф. По всему было заметно, что он рассчитывал на иной исход разговора, но старался не подавать виду. «Буду с нетерпением ждать вашего решения и надеюсь, что мы договоримся в ближайшее время. На визитке есть адрес, где меня можно найти». Билибин ушел, а я еще долго сидел в кресле, обдумывая услышанное. То, что цена за покупку занижена, к гадалке не ходи. Он рассчитывает, что я несмышленый пацан, который не знает цену деньгам. И только прижало, как меня можно брать голыми руками. А ведь именно так он и поступил. Причем правильно выждал время. Сколько прошло с момента, когда я забрал деньги из банка? Держу пари, он знает, и куда они пошли. Но пришел граф только сейчас. Дал мне время немного помариноваться в грядущей бедности. Какие варианты теперь? Выйти на его конкурентов и прощупать реальную цену земли? Только не факт, что она им будет так же нужна. Но верно и другое. Надо самому посмотреть, что же там за судостроительный завод. Может, и продавать не придется. «Иларион, что там с ужином?» — крикнул я. «Только вас и жду, господин. Поедите хорошо, завтра как новенький станете». Их превосходительство сказал, что надеется, ваша хворь, как же это, носит временный характер. И скоро вы появитесь в лицее. «Ну уж точно не завтра», — ответил я. «Завтра, Иларион, мы едем осматривать наши владения».